Глава 6. Ночное бегство. 6 дней прошло после битвы с тигрицей. Раны Гава зарубцевались, но от потери крови он чувствовал еще большую слабость. Что касается Нама, то хотя боли его и прошли, но одна нога все еще не двигалась. Наус не дала беспокойства и нетерпения. С каждой ночью отлучки льва становились все продолжительнее. Ему нужно было кормить себя и поддерживать тигрицу. Часто оба хищника терпели голод. Им жилось хуже, чем волкам. Тигрица выздоравливала. Она передвигалась теперь с такой медлительностью, что Нау даже не убегал от нее. Он намеренно не убивал тигрицу, так как забота о ее пропитании изнуряла льва и делала его отлучки более продолжительными. С течением времени Уламра и тигрица начали понемногу привыкать друг к другу. В первые дни появление человека вызывало в раненом животном ярость и страх. Заслышав человеческий голос, такой непохожий на рев и вой других зверей, тигрица поднимала голову, оскаливая зубы. Нао, вращая свои палицы или поднимая топор, повторял: «Чего стоят теперь когти тигрицы? Нао может выбить ей зубы палицей, распороть живот рогатиной. Тигрица бессильна против Нао, как лань или сайга». Но понемногу тигрица привыкла к его речам и его оружию. Воспоминание о нанесенных ей ударах больше не пугало ее. Поднимая палицу, Нао не бил больше тигрицу, поэтому она перестала бояться его угроз. С другой стороны, она поняла, что человек – опасный враг, и, уважая его силу, она больше не рассматривала его как добычу. В конце концов, она свыклась с людьми, а привычка у животных равносильна симпатии. Нао не раскаивался в том, что оставил в живых хищницу. Это увеличивало блеск его победы и делало ее более продолжительной. Он даже привязался к своему побежденному врагу. Скоро Нао стал ходить на реку уже вдвоем с Гавом. Утолив свою жажду, они приносили воду для Нама в полой бересте. На 5-й вечер тигрица кое-как доползла до берега, но она не могла достать до воды, так как берег был крутой. Нао и Гав посмеивались над ней. Сын леопарда сказал: «Гиена теперь сильнее тигрицы. Ее могли бы растерзать даже волки». Затем, зачерпнув бересту воды, он ради шутки поднес ее тигрице. Она осторожно лизнула воду и стала пить. Это настолько понравилось уламрам, что Нао возобновил игру. Затем он крикнул насмешливо: «Тигрица больше не умеет пить из реки». Он был горд своей властью над хищницей. На 8-й день Нам и Гав почувствовали себя достаточно сильными, чтобы двинуться в дальнейший путь. Нао назначил побег на ближайшую ночь. Ночь выдалась сырая и душная. Закат цвета красной глины долго маячил в небе. Травы и деревья никли под мелким дождем, листья падали, шумя как крылья или шелестя как насекомые. Из чащи лесов и дрожащих кустарников поднимались стоны голодных зверей, а те, что не были голодны, попрятались в свои логовища. После полудня лев-великан проснулся, дрожа от холода. В его памяти возникла пещера, в которой он жил до наводнения. Он стал искать себе логово, нашел глубокую яму и поселился в ней вместе с тигрицей. Но это не было настоящим логовом. Нао рассчитывал этой ночью, пока лев будет на охоте, отыскать себе тоже какое-нибудь убежище. Отсутствие зверя будет продолжительным. Уламры успеют переплыть реку, дождь облегчит побег. Он прибьет землю, сотрет запах следов, и льву будет трудно преследовать беглецов. В сумерки хищник отправился на поиски пищи. Сначала он обследовал места по соседству, затем, убедившись, что поблизости нет добычи, углубился в лес. Нао ждал. Он боялся обмануться. Влажный аромат растений заглушал запахи зверей, шум листьев и дождя. Рассеивал слух. Наконец, Нао подал сигнал и первым вышел из пещеры. Нам и Гав следовали за ним по обе стороны. В таком порядке легче было распознать приближение опасности. Сначала надо было переплыть реку. Во время своих отлучек Нао нашел брод. Он вел до середины реки, затем надо было плыть по направлению к скале, а там снова можно было достать ногами дно. Прежде чем перейти реку, воины постарались запутать свои следы. Они сделали около берега несколько петель и, останавливаясь, долго топтались на месте. Чтобы скрыть место переправы, они добрались до него вплавь. На другом берегу они снова стали заметать следы, выписывая длинные петли, причудливые кривые. И только пройдя 300 или 400 локтей, оставили все эти предостережения и продолжали путь по прямой линии. Некоторое время они шли молча. Затем Нам и Гав стали перекликаться. Нао напряженно прислушивался. Издали раздалось рычание. Оно повторилось 3 раза. За ним последовало продолжительное мяуканье. Нам сказал: «Это лев-великан!» «Идемте быстрее», – прошептал Нао. Они сделали еще 100 шагов, ничто не нарушало покоя сумерек. Затем рычание раздалось ближе. «Лев на берегу реки!» Уламры ускорили шаг. Рычания следовали одно за другим, прерывистые, пронзительные, полные гнева и нетерпения. Уламры поняли, что зверь бежит по их запутанным следам. Очутившись в саванне, они нарвали травы и, раскладывая ее перед собой кучками, ступали по этим кучкам и убирали их следом за собою. Это была хитрость, которая могла ввести в заблуждение самого чуткого зверя. Их сердца били в грудную клетку, как клюв дятла в древесную кору. Они чувствовали себя слабыми и беззащитными среди давящего мрака. Но в то же время темнота защищала их от хищных взоров. И если даже лев переплывет реку, он благодаря их хитрости совсем собьется с пути. Оглушительный рев пронизал пространство. Нам и Гав подбежали к Нао. «Лев перешел реку», – прошептал Гав. «Идите вперед», – приказал вождь. Сам он остановился и приник ухом к земле. Вставая, он воскликнул: «Лев еще на том берегу!» Грозный рев стал утихать. Очевидно, хищник бросил преследование и ушел на север. Опасность миновала, путь был свободен. Серый медведь редко встречался в этих низких местах, а пантеры и леопарды были не опасны 3 отважным воинам. Они шли очень долго. Дождь перестал, туман рассеялся, но тьма оставалась непроницаемой. Толстый слой туч покрывал звезды. Только слабое свечение, исходящее от гниющих растений, мерцало в темноте. В тишине вздыхало какое-то животное, было слышно, как скользят его лапы. Уламры иногда останавливались, стараясь уловить шумы и запахи, этот как бы воздушный путь животных. Наконец, Нам и Гав почувствовали усталость. У Нама разболелись кости, рубцы Гава размягчились, надо было искать убежище. Тем не менее, отряд прошел еще много локтей, воздух стал влажным, похолодало. Где-то поблизости было большое количество воды, все казалось спокойным. Лишь изредка доносился шум пробегавшего легкого животного, мелькал его темный силуэт. Нао выбрал убежище вблизи огромного осокоря. Дерево представляло собой плохую защиту от хищников, но как отыскать в темноте более надежное убежище? Мох был мокрый, земля холодная. Но это не страшило уламров. Подобно медведям и кабанам, они легко переносили перемены и суровости климата. Нам и Гав растянулись на земле и тотчас погрузились в сон. Нао бодрствовал. Он не устал, он хорошо отдохнул в пещере под камнями. Привычный к переходам, труду и битвам, он решил дежурить всю ночь, чтобы Нам и Гав набрались побольше сил.